Глава 14. Старая библиотека пропиталась ароматом кожи и пыли. Сколько Конрад помнил себя, в стенах университета запах не менялся. В этой части с массивными дубовыми, сделанными на века стеллажами, и вовсе почти никто не бывал. Шумные студенты дальше читального зала и стойки в выдаче учебников не заглядывали, да и преподаватели старые фонды не жаловали. А зря. Они разительно отличались от одинаковых сосновых полок нового фонда, где пылились разнообразные пособия, энциклопедии и хрестоматии. Все здесь дышало покоем, располагало к созерцанию, погружению в другие миры. Конрад провел пальцем по одному из корешков, испытав странное, сродни чувственному удовольствие от теплой шершавой кожи. Не всякая женщина способна доставить подобное, не со всякой такой хорошо и приятно, как с монографией времен становления Далжера. Конрад купался в восходящих от нее магических потоках и сожалел, что внутри него нет тьмы. Она бы, несомненно, порадовалась такому подарку. Однако он пришел сюда не за тем, чтобы любоваться книгами. Лизавшие подоконник языки заката лишний раз напомнили об этом. Конрад с видимым сожалением оторвал пальцы от кожаного корешка. Такого теплого. Внутри него же стремительно разрастался ледяной сгусток. Все пошло не так. Конрад весь день провел в нетерпеливом ожидании, заготовил скорбную речь и ничего. За лекарем не посылали. Университетская жизнь текла сонно и монотонно. Когда же Конрад увидел в конце коридора здорового, пусть и хмурого Ивара, надежды его окончательно разбились. Им снова овладел страх, но теперь он имел вполне конкретные причины. Конрад злился на Анну. Проклятая ведьма его обманула. Он влил достаточно, Ивар Сир-Лир обязан был умереть. Однако он здравствовал, его невеста тоже. Из окна своего кабинета Конрад видел, как она укатила в город, важная, словно королева. Сжимая кулаки, он вновь задумался о несправедливости жизни. Тьма и деньги – достаточно любого компонента, чтобы с тобой считались. Для дворянина, разумеется. Но если тебе не досталось ничего, будь ты хоть трижды умен и образован, не добьешься даже собственного экипажа. О выгодной женитьбе тоже не приходилось мечтать. Ни одна из девчонок вроде Алисы Сирхайн на него, Конрада, сермился, не взглянет. И что ему делать? Связать свою судьбу с какой-нибудь лавочницей, окончательно испортить кровь? Нет, лучше умереть холостым. «Ненавижу тебя», — одними губами пробормотал Конрад. И Ивара, и Алису, даже короля, который упорно низводил его до роли слуги. Это только кажется, будто должность проректора по научной работе почетна. На самом деле ты дни напролет копаешься в бумагах, достаешь, проверяешь, хлопочешь. Конраду хотелось другого — власти. Попасть в высшее общество, восседать во главе стола, иметь собственного секретаря, ежегодно выступать с речью перед студентами. Поэтому он был здесь, шаг за шагом продвигался к месту условленной встречи. Днем Конрад достойно выдержал очередное испытание. Ивар вызвал руководящий состав университета якобы для обсуждения будущих выпускных экзаменов. На самом деле он наблюдал, пристально вглядывался в каждое лицо в поисках отравителя. Этого не отнимешь, Ивар умен. Понял, что надо искать среди своих. Но и Конрад не лыком шит. Он невозмутимо смотрел в глаза начальнику. Возможно, потому что не испытывал вины. Страх. Да, его хватало. Но Конрад сумел загнать его в дальние закоулки души. После беседы с главой ордена проректор собирался наведаться к Анне. Разумеется, если она не сбежала. На те деньги, которые он заплатил за смерть Ивара Сирлира, она могла справить новые документы. Ничего, Конрад ее найдет. Он плотоядно улыбнулся, представив, что сотворит с мерзавкой. Думала его провести? О, Анна, несмотря на все свои былые прелести и давнее сотрудничество, умирать ты будешь медленно, а перед смертью отработаешь все до последнего гроша. Стеллаж закончился. Моргнув, Конрад в нерешительности замер напротив окна. Свободное пространство пугало его, словно дикого зверя, загнанного за флажки. Но он пересилил себя, ступил в полосу багряного света, словно кровь. Конрад отогнал неприятную ассоциацию. Какая кровь? Скорее величие. Вон сколько золота и пурпура в солнечных лучах. Будто по заказу, хлеставший еще час назад дождь прекратился, явив миру пламенеющий диск. Он то появлялся, то пропадал за сизыми хлопьями облаков. Воздух полнился влагой. Резвый ветер нагонял с севера новые тучи. Скоро небо снова заволочет низкими облаками. «Сир!» — настороженно окликнул он пустоту. «Сир, вы уже здесь?» Никто из членов Ордена Треугольника не знал, как зовут его главу. Каждый раз он представлялся по-новому, являлся в новом обличье. Название «Орден» получил тоже с его руки, по одному из символов начертательной магии. Конрад вытянул шею, прислушался. Никого. Странно. Высунувшись из окна, он проверил, часы уже пробили 7. Идеальное время для встречи. Занятия закончились пару часов назад, однако еще не слишком поздно. Никто не задастся вопросом, зачем вдруг проректору понадобилась библиотека. «Здравствуй!» — наконец раздался долгожданный ответ. Конрад побаивался обладателя этого голоса. Вроде человек, а вроде и нет. И как он умудрялся появляться бесшумно, неизменно за спиной? На обычный портал не похоже. Конрад проверял, следов не оставалось. «Ты огорчил меня?» Фигура в черном замерла возле стеллажа, который проректор недавно миновал. Он видел только пальцы, раздраженно барабанившие по дереву. Тонкие, бледные, унизанные перстнями. Разумеется, сплошь артефактами, порой такой силы, что Конрад не рискнул бы применять. Они подходили для темных богов, а не для людей. Камни, кабошоны сейчас такой огранки не делали. «Всегда можно попробовать еще раз», — сглотнув, тем не менее, уверенно возразил Конрад. «И даже нужно, потому что Ивар Сирлир — помеха. Ты ведь не думаешь, что мы ограничимся мелкими махинациями?» «Не такими уж мелкими», — подумалось Конраду. Он не вникал в мошеннические дела, всего лишь ставил свою подпись за энный процент, но понимал, глава ордена могущественнее многих баронов. Его стараниями любые сомнительные махинации сходили с рук. Однако собеседник прав. Они основали тайное общество не ради денег, а чтобы преобразовать королевство. Власть в нем получили бы маги вне зависимости от происхождения и состояния. Власть практически безграничную, наследственную. При таком положении дел Конрад мог на многое рассчитывать, и не только он. Орден Треугольника привлекал в свои ряды талантливых, но безродных студентов. Они тайком готовили артефакты, практиковали старинные, порой запрещенные ритуалы, призванные сделать их сильнее. Пока их было мало, всего 12, но со временем... «Избавься от ведьмы», — посоветовал глава ордена. Он смело ступил на то пропадавшую, то появлявшуюся вновь солнечную дорожку. Глухая маска надежно скрывала лицо. Цвет глаз изменили специальные стекла. Фигура скрыта в складках плаща и бесформенной одежды. Однако глава ордена ловок и смертоносен. Конрад хорошо помнил, как собеседник однажды продемонстрировал свою силу. Только-только вступивший в ряды общества студент надумал из него выйти, более того, донести властям. Председатель не стал останавливать его, спокойно стоял и смотрел, как смельчак уходит. А потом... Конрад толком не понял, что произошло, видел лишь смазанную тень. Раззявив зубастую пасть, она проглотила студента, не оставив даже тела. С тех пор Конрад начал подозревать, что общается с Безликим. Он ни с кем не делился своими соображениями. Да и каковы доказательства? Тень? Так ее, как выяснилось позже, видел только Конрад. Все дружно посмеялись бы, сочли галлюцинации. Да и откуда в Далжере безликие? Нет их. Давно ушли за грань вместе с описанием их примет. И все же откуда глава ордена узнал про Анну? Конрад нахмурился. Определенно, председатель не мог знать, у кого он добыл яд. Разве только... «По возможности, сделай так, чтобы ее обвинили в смерти Ивара. Прошу, не огорчай меня, Конрад. Уничтожь его!» От этого «прошу, не огорчай» по спине проректора пробежали мурашки. Он живо себя представил на месте студента-изменника. «Я не подведу, сир». Язык во рту вяло ворочался. Конраду хотелось пить. Не воды, напиться до беспамятства. «Надеюсь», — жесткой усмешкой отозвался председатель. «Ловушка должна захлопнуться». Он хотел еще что-то сказать, но раздумал за считанные мгновения до того, как на сцену вышел новый участник представления, а предыдущий растворился в воздухе. Осознав, кто пожаловал по его душу, Конрад тоже попытался бежать. Не успел. Тело стало вдруг ватным. Центр тяжести стремительно сместился вперед, и, не удержав равновесия, проректор рухнул на пол. Легкие наполнились удушливым туманом. Конрад попытался от него избавиться, уничтожить чужое колдовство, но потерпел неудачу. Вот если бы в его крови плескалась тьма... «Какое занятное зрелище!» — язвительно заметил наблюдавший за его потугами Ивар. «Типичное поведение крысы! Вы ведь крыса, Конрад!» Он подошел ближе, опустился на корточки рядом с притихшим проректором. В ушах того стояло биение собственного сердца. Показалось... или Ивар простер над ним ладонь. Конрад задержал дыхание, приготовившись достойно встретить смерть. Однако противник не собирался его убивать. Наоборот, он всосал обратно недовольную тьму, шикнул на нее, чтобы до поры сидела тихо, а потом обратил немигающий взгляд на подчиненного. «Вставайте!» — последовал отрывистый приказ. Все еще напряженный, Конрад медленно поднялся. Пусть внутри него бушевала буря эмоций, он не собирался бежать. Поздно. Прислонившись спиной к подоконнику, Конрад стиснул зубы и поднял на Ивара глаза. Вот так. Пусть знает, никакая он не крыса. Ивар смелость оценил. Губы едва заметно дернулись в усмешке. «С кем вы разговаривали?» Он не собирался размениваться на пустые слова. Конрад промолчал и уставился на стеллаж поверх головы Ивара. Странное дело, страх улетучился, осталась только гулкая пустота и тлеющий огонек ненависти. Причем теперь Конрад не мог поручиться, кто ему ненавистен больше — Анна или Ивар. Если бы не ушлая ведьма... Желание задушить ее стало почти нестерпимым. Как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, Конрад найдет способ наказать ее. «Хорошо!» Ивар шумно вздохнул, сдерживая раздражение. Он мог бы снова призвать тьму, позволить ей переломать подчиненному кости, но не собирался этого делать. Утолив мимолетный порыв, Ивар ничего не добьется, разве только отмщения. А главный злодей уйдет, затаится. Если Ивар все правильно понял, Конрад лишь пешка, а тот — другой. На груди до сих пор болел след от раскалившегося защитного артефакта. Пару минут назад на месте Ивара стоял Безликий, и помочь поймать его мог только Конрад. Граф продуктивно провел минувший день. Он не метал грома и молнии, он действовал. Ниточки постепенно сошлись на Конраде. И именно проректор был в столовой, когда сервировали завтрак. Ивар решил проследить за ним, и вот... «Хорошо», — уже спокойнее повторил он. «Не желаете отвечать? Тогда скажу я. Король не просто так направил меня в университет. Не прошло и недели, а я сумел многое выяснить. Выбирайте. Позорная казнь за покушение на убийство с целью скрыть финансовые махинации или сотрудничество». Конрад покачал головой. «Сир, ректор ошибается». Он не пожелал уточнить, в чем именно, по-прежнему отрешенно разглядывал старинные корешки. Ивара раздражало его спокойствие. Конрад мысленно считал себя мертвецом. Такого сложно пронять. Но у Ивара имелось средство. «Глупо. Вы могли бы стать следующим ректором. Несомненно, король назначил бы именно вас. Разве не об этом вы мечтали?» Отрешенный взгляд проректора улетучился. Теперь он, не скрывая переполняющей его ненависти, в упор смотрел на Ивара. «Да, об этом!» — выплюнул Конрад и сделал шаг вперед, почти вплотную приблизившись к врагу. «Всю свою жизнь! И каждый раз меня кормили сказками, всегда находился кто-то вроде вас. Вы явились ставленником короля, смотрели на всех свысока, не считали нужным запоминать имена. Как же! Вы представитель одного из темных родов, не то что я!» Проректор горько усмехнулся и со всего размаху рассек ладонью воздух. Ивар в последний момент успел уклониться, отделался раздражением на коже. «Вот тебе и крыса!» Конрад показал зубы, доказал, что он полноправный маг. «Хватит!» В библиотеке разнесся громогласный голос Матиаса. Ошеломленный Конрад застыл. Кто это? Откуда он взялся? Пока его мозг лихорадочно осмысливал новые вопросы, Матиас поравнялся с другом и представился. Не как Августе, сразу обозначил полноту своей власти. «Очень советую», — Матиас особо подчеркнул слово «очень», — «не делать глупостей». Оставшись наедине с Иваром, он намеревался обсудить Августу, но друг попросил отправиться вместе с ним на охоту. Как оказалось, успешную. Чутье Ивара не подвело. Конрад собрался в библиотеку вовсе не за книгами. До поры Матиас держался в стороне, вмешался лишь тогда, когда ощутил реальную опасность. Заготовка заклинания Конрада до сих пор фанила. Добавь закрепитель, вышла бы смертоносная штука. Ее слабая версия расцветила щеку Ивара красными полосами. Ее по касательной задели разрывные кристаллы. «Вот как!» — лицо Конрада исказило презрительная гримаса. «Ивар сир Лир оказался трусом!» Тьма в крови Ивара вновь вскипела, но он сдержал ее. Что еще оставалось поверженному врагу, только шипеть от бессильной злобы? «Мое предложение в силе!» Спокойно, словно речь шла об обыденном рабочем моменте, повторил Ивар. «Либо вы отвечаете на мои вопросы, либо отправляетесь в застенки алого кабинета». Убедившись, что ответа не последует, он прибег к последнему аргументу. «Глупо помогать безликому. Вы не хуже меня знаете. Преданности они не ценят». «Как? Вы тоже?» Ивару наконец-то удалось выбить почву из-под ног Конрада. Он часто заморгал и, подозрительно, неверя, уставился на него. «Вы тоже чувствуете? Никто больше, только я...» «Не только чувствую, но и могу доказать!» Поколебавшись, Ивар расстегнул ворот рубашки и вытащил медальон. Краем глаза он уловил движение, Матиас встал по левую руку от него. «Вот, можете потрогать. Убедиться, камень еще горячий». «Не понимаю, почему ты с ним возишься?» — пробурчал Матиас. «Вина доказана. Преступник пойман с поличным. Давно пора его скрутить и передать нашим. «Ты слишком сентиментален, Ивар. Пора завязывать». Граф покачал головой. «Нет, он не мягкосердечен, всего лишь расчетлив». «Безусловно, специалисты алого кабинета разговорят и немого, но на это потребуется время. Опять же, неведомый безликий заляжет на дно, а вместе с ним и загадочное тайное общество». Ивар нутром чувствовал, Конрад и его хозяин в нем состояли. «Что я получу взамен?» После затянувшегося молчания глухо поинтересовался проректор. «Жизнь! Отсутствие огласки! По-моему, это не так уж мало!» — усмехнулся Ивар. «Или вы думали...» — в голосе его прорезалась сталь. «Будто я закрою глаза, забуду, что вы пытались меня убить!» Глаза Конрада сузились. Казалось, сейчас, вот сейчас он добавит недостающее звено в заклинание, но проректор раздумал. «Я хочу сохранить место в университете», — потребовал он. «Можете лишить нынешнего поста, сделать простым преподавателем, но не увольняйте». «Ого, он тебе еще условия ставит», — рассмеялся Матьес и неожиданно посоветовал. «Прикорми его, Ивар. Пригодится. Сразу видно, сир честолюбив, умен, да и в магическом плане хорош. Полезный союзник выйдет. Еще вспомни пословицу про врагов. Держи их близко и помни, что порой из них выходят отличные друзья». «Хорошо», — неохотно согласился Ивар. «Я подумаю. Но взамен потребую предельной откровенности. Согласны?» Конрад, не раздумывая, ответил. «Да». Ему выпал шанс удержаться на плаву, и он им воспользуется. Не любовь к Ивару Серлиру никуда не делась, но и к главе ордена Конрад не испытывал ничего, кроме страха и почтения. Да и не место безликим в мире людей, пусть убирается в бездну. А там, глядишь, может, король на радостях отблагодарит и Конрада.